«А кто тебе сказал, что я ночью по мосту пойду?» «А уж это, признаться, стороной вышло. Больше по глупости капитана Лебяткина. Потому они никак, чтоб удержать в себе, не умеют. Так, 3-то целковых, с вашей милости, примером за 3 дня и 3 ночи, за скуку придутся. А что одежи промокла, так уж мы уж из обиды одной молчим». «Мне налево, тебе направо. Мост кончен. И слушай, Федор, я люблю, чтобы мое слово понимали раз навсегда. Не дам тебе ни копейки. Вперед мне ни на мосту и нигде не встречайся. Нужды в тебе не имею и не буду иметь. А если ты не послушаешься, свяжу и в полицию. Марш!» «Эх, ма! За компанию, по крайности, набросьте! Веселее было идти-с!» «Пошел!» «Да вы дорогу-то здешнюю знаете, лис? Ведь тут такие проулки пойдут! Я бы мог руководствовать, потому здешний город — это все равно, что черт в корзине нес, да растрес!» «Эй, свяжу!» Грозно обернулся Николай Всеволодович. «Рассудите, может быть, сударь, сироту долго ли изобидеть?» «Нет, ты, видно, уверен в себе». «Я, сударь, в вас уверен, а не то, чтобы очень в себе». «Не нужен ты мне совсем, я сказал». «Да вы-то мне нужны, сударь, вот что-с. Подожду вас на обратном пути, так уж и быть». «Честное слово даю, коли встречу, свяжу. Так я уж и кушачок приготовлюсь. Счастливого пути, сударь. Все под зонтиком сироту обогрели. На одном этом по гроб жизни благодарны будем». Он отстал. Николай Всеволодович дошел до места озабоченный. Этот с неба упавший человек совершенно был убежден в своей для него необходимости и слишком нагло спешил заявить об этом. Вообще с ним не церемонились. Но могло быть и то, что бродяга не все лгал, а напрашивался на службу в самом деле только от себя, и именно потихоньку от Петра Степановича. А уж это было всего любопытнее.